Глава 14. Софья Лукинишна вышла из комнаты, чтобы устроить слугам взбучку. Почитай полчаса, как она дома, кофе уже попила, а платье, которое поменялось со скандалом, так и валяется в прихожей. Ах, какой она закатила скандал в лавке! Визжала, кричала, топала ногами и кидалась стульями. Модистка поначалу спорила, а затем не выдержала, согласилась обменять на любое, невзирая на цену платье, лишь бы Лаевская побыстрее убралась. Наивная. Софья Лукинишна перемерила десяток, пока не остановилась на неоспоримо розовом «Cuse de Nain Février» цвета бедра испуганной нимфы, как высокопарно выразилась дура Сиклер. И эта красота, вместо того, чтобы дразнить Полину, пылится в коробке. Софья Лукинишна перегнулась через перила, набрала воздуха побольше, чтобы позычнее гаркнуть, но, увидев в прихожей князя Дашкина, про платье вмиг забыла. «Арсений Кириллович, какая приятная неожиданность!» У князя кружилась голова, в глазах двоилось, ноги подкашивались, а руки тряслись. Словно из тумана он услышал свое имя, оглянулся по сторонам и только потом догадался, что окликнули его сверху. Лицевые мышцы, закаленные светской жизнью, сами собой изобразили радостную улыбку. «Как я рада!» — Софья Лукинишна уже спускалась с распростертыми объятиями. «Наконец-то! Сколько лет, сколько зим!» Князь склонился над ее ручкой, от сладковатых духов у него перехватило дыхание и закололо в груди. «Я тоже рад», — пролепетал Дашкин, с трудом разогнувшись. «Андрей Артемьевич у себя?» Князь, конечно же, приехал к Марфуше, но считал своим долгом засвидетельствовать почтение хозяину дома. «Вы разве к нему?» — томно спросила Лаевская. «Нет, то есть...» «Не лукавьте. Сколько можно притворяться? Скрывать свои чувства? Мы и так потеряли немало лет». Слова Софьи Лукинишны, как хрустальные бокалы, сталкивались в голове Дашкина и бессмысленно дисгармонично звенели. «Андрей Артемьевич дома», — обратился он к швейцару, но Софья Лукинишна ответить тому не дала. «Дома, дома! Я вас сама провожу». На ступеньках Дашкин едва не упал. Софья Лукинишна тянула его вверх с такой силой, что он еле успевал переставлять непослушные ноги. А Лаевскую между тем мучили сомнения. Дашкин следит за ней, значит, влюблен. Привести его в спальню? Но князь еле ноги волочит. А вдруг испустит дух прямо в объятиях? Неспроста ему Юлия изменяет. Лаевская остановилась, как вкопанная, прямо у дверей спальни. Какая же она дура! Дашкин не за ней следил, за собственной женой. Обидно, конечно. «Так вы к Андрею Артемьевичу, князь?» — протянула она. «Да», — прохрипел Дашкин. Софья Лукинишна круто развернулась и поволокла князя в другую сторону. «Медленней, медленней, умоляю вас!» — задыхаясь, произнес он. Внезапно Лаевская вспомнила. По словам баронессы Беттигер, князь недавно назвал ее полоумной. «Молодец, племянник, что ему рога наставил!» Софья Лукинишна, к вящей радости князя, опять остановилась. Интересно, Тучин еще милуется с Юлией? Мозг князя отказывался соображать. Куда его ведут? Как добраться до Марфуши? Один он точно не дойдет. Коридор в его глазах то наклонялся вверх, то устремлялся вниз. Красавец-племянник встал перед глазами Софьи Лукинишны как живой. А не устранить ли соперницу? «Как дела в Сенате, дорогой Арсений Кириллович?» Лаевская снова изменила курс. Решила отвести рогоносца прямиком в мастерскую его удачливого соперника. «Куда мы идем?» «Сюрприз! Как поживает Юленька? Собираетесь ли завтра на маскарад? Правда ли, что там будет император? Давно пора. Сколько можно носить траур? Какая глупость! Целый год оплакивать матушку! Неужели непонятно, что не всем идет черный? Вот меня он полнит». Дашкин покорно плелся за нею. перевел дыхание, пока Софья Лукинишна стучалась в какую-то дверь. «Черт!» — выругалась Лаевская, так и не дождавшись ответа. «Видно, голубки уже улетели. Ишь, рисовать они учатся. Живые картины изображают». «Картины! Ах, как хорошо! Еще и лучше! Обойдемся без семейных сцен». Открыв дверь, Лаевская затолкала Дашкина в комнату с эркером. «Глядите!» Она подошла со свечой к мольбертам. Дашкину было нехорошо. Перед ним кружились красочные пятна, меняя форму и цвет. В глубине комнаты плескалось море. До князя донесся его соленый запах. Он услышал крики чаек, кружащих над прибрежной деревушкой. Нет, не деревушкой, селом. На площади белела церковь. Неужели сбылась мечта, и он, наконец, в Италии? Ой, и Юлия здесь. Стоит на вершине холма, такая прекрасная. Как он мог подозревать ее в шантаже, обвинять в измене? Лаевская переместила свечу левее. О, чудо! Из темноты выплыла еще одна Юлия. Еще более красивая и соблазнительная, чем первая. Посмотрела ласково и махнула рукой, словно позвала. Дашкин шагнул. «Разглядели, наконец?» — злобно спросила Лаевская. Почему при виде Юлии он так взволновался? Дашкин зажмурился, затем открыл глаза, снова зажмурился и опять посмотрел на картину. Да ведь она нагая. Такая стыдливая в супружеской спальне. Здесь Юлия упивалась своей первозданной красотой и, словно Даная, радовалась золотому дождю. Да она и есть Даная, и Зевс уже тут. Да, тут, за спиной Дашкина. Князю видна только сломанная ложем тень. Князь обернулся. Сзади никого, лишь полоска света из коридора пробивается сквозь щелку. «Что бы там забыли?» — раздался резкий голос Лаевской. Приятные видения вдруг исчезли. Князь вернулся к неприглядной реальности. Перед ним стояла Софья Лукинишна со свечой, освещавшей картину на мольберте, на которой, о боже, действительно была изображена голая Юлия. Сомнений никаких. Пикантную родинку меж грудей князь любил целовать. Рядом другая картина, тоже Юлия, но одетая стоит на прибрежном холме. «Что это?» «Подмалевок, набросок к картине. Правда, мой племянник гений? Вот, хотела похвастаться». В голосе генеральши за фальшивой гордостью сквозило неподдельное злорадство. «Глядите, как ловко он изобразил себя. Сразу и не узнаешь». Лаевская ткнула пальцем в сломанную тень Зевса. «Убью», — тихо произнес князь. «Кого, Арсений Кириллович?» — игриво откликнулась Софья Лукинишна. «Не меня, надеюсь?» «Обоих убью». Князь, сжав кулаки, шагнул к холсту. «Не трогайте шедевр!» — Лаевская загородила дорогу. Князь, налетев на Софью Лукинишну, уткнулся носом в теплую грудь и неожиданно разрыдался. «За что? Почему?» «Неблагодарная тварь!» — поддакнула Лаевская. Князь всегда кривился, когда слышал, как грешники осуждают других грешников. Но сейчас сочувствию обрадовался. «Что мне делать, Софья Лукинишна? Как жить дальше?» «Что делать, что делать?» «Не князь, а мямля какая-то. За женой смотреть чуть не сорвалось у Софьи Лукинишны». «Не знаю, что и посоветовать», — затянула издалека Лаевская. «Я знаю, что делать. Я мужчина и дворянин, черт побери. Я вызову его на дуэль». «Что?» Софья Лукинишна этот вариант совершенно упустила из виду. «Еще чего не хватало? А вдруг попортит племянника? Один такой рогоносец взял, да и прострелил сопернику причинное место». «Не стоит этого делать, Арсений Кириллович, дорогой. У вас руки дрожат, а Тучин отлично стреляет. По дороге в Петербург уложил какого-то поляка. Просто так, из-за карточной ссоры». «И ему сошло с рук?» «Конечно, у него масса покровителей». Князь зарычал. «Мой вам добрый совет. Не связывайтесь. Увезите лучше княгиню в поместье. Живите там круглый год в тишине и спокойствии». «Знаете, я и сам об этом думал». «Вы в карете приехали?» «Да». «Даже не распрягайте. Сажайте свою благоверную и скачите во весь дух». «Да-да, вы правы», — закивал Дашкин. «Давайте я вас провожу». Дашкин хоть и медленно, но все-таки соображал. «А как же письмо?» «Какое письмо?» «Письмо, письмо», — заладил Дашкин. «Мне нужно письмо». «Хорошо, я вам напишу». «Марфуша, зачем вам эта дура? Если про будущее узнать хотите, погадайте у майорши, у которой комнату сняли». «Откуда вы знаете?» «Я про вас все знаю. И про будущее ваше расскажу. Пойдемте, пойдемте». Лаевская подхватила опешившего князя под руку и потащила в коридор. Марфуша достала из редикюля ключи, Тонар поднес свечу к замкам. «Перевешены!» — воскликнула она. Ключи жалобно звякнули в задрожавшей руке. «Простите», — не понял Тонар. «Не на своих местах!» — без всяких прибауток пояснила Марфуша, ткнув поочередно ключом в два самых больших замка. Подобные Тонар видел лишь раз — на таможенном складе. «А остальные?» — поинтересовался Илья Андреевич. «Остальные правильно висят». Марфуше от волнения не удавалось попасть ключом в прорезь верхнего замка. «Давайте я». Замки давно не смазывались. Пришлось с ними повозиться. Как только Тонар распахнул дверь, блаженная кинулась внутрь. Илья Андреевич шагнул за ней. Свеча осветила беспорядок. Кровать не застелена, на столе крошки — на полу валяются тряпки и нитки. «Вас ограбили?» — предположил Тонар. «Не знаю». «Но здесь беспорядок». «Так и было. Натура у меня такая». Тонар пожал плечами. «Из какого она, интересно, сословия? Крестьянка? Нет, руки у нее, как у того калики, белые, трудом не испорченные. Купчиха? Да они таких слов, как натура, сроду не слыхивали. Дворянка? Мещанка? Надо подумать». Марфуша тем временем достала из-под подушки валик и внимательно оглядела швы. «Слава богу, все в порядке». «Нет, не ограбили. Все на месте». «Но ведь замки перевешены. Вы сами сказали». «Замки?» — блаженная задумалась. «Я, видно, сама их перепутала, когда комнату закрывала». Тоннеру почудился скрип половицы. Он сделал Марфуше знак, чтобы та замолчала, и выскочил на лестницу. Свеча горела тускло, в двух шагах ничего не было видно. «Кто там?» — крикнула Марфуша. «Вроде никого, послышалось». Вернувшись в комнату, Тоннар увидел, что Марфуша сунула валик обратно под подушку. Сидит на кровати и улыбается. «Мы с вами за просвирками собирались», — напомнил Тоннар. Блаженная наморщила лоб. «Не найдем. Темно во дворе». «Лампу возьмем». Тоннар взял со стола масляную лампу, зажег ее свечой и двинулся к выходу. «Пошли». Марфуша задумалась. «Идете или нет?» Оставаться одной было страшно. Марфуша приняла Соломоново решение. Вытащила валик и прижала к груди. «Заночую у дуры матушки. Лягу на пол, положу под голову», — пояснила она, кивнув на валик. Они заперли дверь на все замки и спустились по вонючей лестнице на первый этаж. Приказания в доме исполнялись медленно. Массивная дверь на скрипучих петлях была все еще открыта. Выйдя во двор, Тоннар сразу позавидовал Марфуше. Ей в клоке было не так холодно, как ему во фраке. «Где, говорите, напали на вас?» «У кустов». Марфуша повела Илью Андреевича мимо каретных сараев и конюшни к калитке. Там действительно росли чахлые кусты, возле которых, после долгих поисков, был найден сверток. Развернув влажную бумагу, Тоннар обнаружил, что и просвирки намокли. Илья Андреевич выругался, забросил их подальше и заторопился обратно. Он совсем замерз. Марфуша еле за ним поспевала. Однако дверь черного хода оказалась закрыта. Как Тоннар не стучал и не кричал, она не отворилась. Пришлось вернуться к калитке, дойти до переулка, упиравшегося в фонтанку, спуститься к речке, а потом по набережной трусить к парадному входу. Швейцар очень удивился, завидев мужчину во фраке. Но, узнав в его спутнице Марфушу, кинулся ей навстречу. Блаженная испугалась и спряталась за спину Тоннера. Что сегодня за день все на нее бросаются? «Благослови, матушка!» И швейцар плюхнулся на колени. Признав Филиппа Остаповича, Марфуша успокоилась и быстро его перекрестила. «Скажи, не случилось ли что с Пантелейкой?» — спросил швейцар. Блаженная наморщила лоб. «Чаи пьет, баранки гнет, сахарком закусывает». «Где?» «У людей хороших, собой пригожих», — торопливо проговорила Марфуша. Она тоже успела изрядно продрогнуть. «Верно, у меня дома сидит, меня дожидается, а Данила с Катей его почуют», — предположил Тоннер. «Кто это Данила с Катей?» — строго спросил Филипп Остапович. «Мои слуги». Князь Дашкин до прихожей доплелся с превеликим трудом. К физическим мукам добавились душевные. Но, увидев ненавистного врага, он преобразился, словно старая цепная собака. Глаза налились кровью, члены распрямились, голос обрел прежнюю мощь. «Попалась, сука!» — он бросился к Марфуше. «Отдавай письмо!» Юродивая вцепилась в свой валик, от испуга не в силах даже пищать. Князь принялся ее бесцеремонно ощупывать, а затем вырвал редикюль и начал в нем рыться. Филипп Остапович, вошедший в дом последним, увидев такое, сразу оттолкнул оторопевшего Тоннера, подскочил к князю, схватил его за шкирку, поднял, как пушинку, и неминуемо бы шмякнул об пол, но в брыкающегося Арсения Кирилловича вцепился Илья Андреевич. «Это князь Дашкин! Отпустите его!» «Отойди!» — швейцар кинул на Тоннера безумный взгляд. «Это князь Дашкин!» — заорал Илья Андреевич. «Поставьте его на пол! Он ранен!» На виске Арсения Кирилловича красовался огромный синяк. От резкого рывка князя замутило. Он прикрывал рот рукой. «Что случилось?» — раздался голос с лестницы. Андрей Артемьевич с Ольгой прервали очередное сражение ради ужина, но никого в столовой не нашли. «Его сиятельство, князь Дашкин!» — доложила Софья Лукинишна, которую Тоннер и не заметил в суматохе. «Добрый день, сударыня!» — кивнул он. «Ах, это снова вы! Я рада!» Софья Лукинишна протянула Тоннеру руку для поцелуя. «Приветствую вас, Арсений Кириллович!» — помахал рукой Лаевский. «Филипп Остапович, отпустите его сиятельство, прошу вас!» Швейцар нехотя повиновался. Отпущенный Дашкин постоял секунду, потом согнулся и упал на четвереньки. Его вывернуло на пол светло-желтой слизью. Андрей Артемьевич, поддерживаемый Ольгой, спускался по лестнице. «У князя потрясение мозга», — быстро определил Тоннер, заглянув в зрачки Дашкина и внимательно осмотрев синяк. «А вы, собственно, кто?» — спросил забывчивый Андрей Артемьевич. «Доктор, Илья Андреевич, он вчера у нас ужинал», — напомнила Ольга. «Ах, да. Добрый вечер, богатым будете. Не признался. Как поживаете?» «Спасибо, господин генерал, отлично. А князю надо немедля в постель». «Куда бы его положить, Оленька?» — растерялся Лаевский. «Домой», — высказал свою волю князь. «Он недалеко живет», — вспомнил Тоннер. «Довезем. Только вот на чем? Эй, как вас там?» «Филипп Остапович, поймайте экипаж». «Карета», — еле слышно напомнил князь. «Точно», — вспомнил швейцар. «Его сиятельство на карете прибыли. На той стороне стоит. Сейчас крикну, чтоб подогнали». Марфуша присела на стульчик отдышаться. «Мне нужен на шатыре спирт. Пошлите за моим саквояжем», — попросил Тоннер. Софья Лукинишна дернула шнурок колокольчика. На звонок прибежал Тихон. «Принеси мой саквояж. Он в комнате Ирины Лукинишны», — коротко отдал приказание Тоннер. «Доктора», — прошептал князь. «Я доктор. Тоннер — моя фамилия. Вы можете встать?» «С трудом. Вы поедете со мной?» Софья Лукинишна повела плечами. Отъезд Тоннера не входил в ее планы. «Ах, я тоже плохо себя чувствую!» Она схватилась за голову. «Меня тоже тошнит». «Давно?» — спросил Тоннер. «С самого утра». «Вот незадача. Неужели морфий?» «Приступ! Приступ начался!» Опять крик сверху. На этот раз Глашкин. «Ванну согрели?» — громко спросил Тоннер. «Да». «Пусть барыня ложится. А микстура?» «Принесли». «Столовую ложку!» — скомандовал Тоннер и на всякий случай уточнил. «Внутрь!» Ехать с Дашкиным или оставаться здесь? Тоннер не знал, что ему делать. «Калика ряженый!» — внезапно закричала Марфуша. Как раз вошел Петруха, камердинер князя. «Держи его!» Филипп Остапович схватил Петруху за шкирку, как 5 минут назад держал его хозяина. «Клянусь Христом Богом, не я!» — лепетал несчастный, силясь ударить швейцара ногой в колено. «Что происходит?» — строго спросил Андрей Артемьевич. «Какой-то мерзавец напал сегодня на Марфушу», — пояснил швейцар и уточнил у блаженной. «Он?» «Не я!» — бормотал Петруха. «Он со мной целый день был», — нашел в себе силы заступиться за верного холопа Дашкин. «Отпустите человека! Что за манера всех хватать?» — закричал на швейцара доктор. Швейцар поглядел на Андрея Артемьевича. Тот кивнул. «Как скажете», — нехотя выпустил Петруху Филипп Остапович. «Проводите князя в карету», — скомандовал камердинеру Илья Андреевич и обратился к швейцару. «А ты шубу на него накинь, холодно». «Слушаюсь! И мою подай!» Софья Лукинишна грохнулась на пол. «Что за черт?» — не сдержался доктор. Подскочил к Лаевской, похлопал ее по щекам. «Где саквояж?» «Несу, несу!» Со всех ног по лестнице бежал Тихон. С превеликим трудом Софье Лукинишне удалось задержать дыхание, когда к ее носу поднесли нашатырь. Тоннер почесал затылок. «Притворяется? А вдруг нет? Что делать?» «Вы же не бросите Софушку!» — заволновался Лаевский. «Она жива?» «Несомненно». Со второго этажа донеслись крики Ирины Лукинишны. Тоннер решился. «Отнесите Софью Лукинишну в спальню», — приказал он Тихону. «Я сбегаю к Ирине Лукинишне и сразу вернусь».